«Мне это нравится гораздо больше», — сказала Клэр парикмахеру. «Спасибо». Гример увлажнила лицо и тело Лиз, создав тем самым иллюзию пота. «Ах», — вздохнула Лиз, — «так дышится намного легче». «Да-да, совсем другое дело», — закричал Леон. «Теперь смотрится великолепно. О, да, я уже чувствую эту сцену». «Создай видимость движения, Лиз», — сказала Ясмин. Фотомодель чуть наклонилась вперед, словно примеряясь к ручке фризера. «О, идеально!» — завопил Леон. «Постойте», — скомандовала Клэр. Проступили соски. Действительно, от холодной воды, которой увлажняли тело Лиз, сквозь тонкую ткань сорочки стали проступать маленькие бугорки. «Ну и что?» — Леон театральным жестом опустил камеру, раздраженный тем, что его прервали. «Я не хочу, чтобы они были видны», — сказала Клэр. «Давайте немного подождем, пусть Лиз расслабится». «Но у тебя в каталоге они везде видны». «Да, но в бюстгальтерах они не так отчетливы». «Мы раньше снимали проступавшие соски», — возразил Ясмин. «Она права, снимали», — подтвердил Леон. «Я помню, ведь я даже делал эти чертовы снимки». «Под непрозрачными тканями все смотрится совсем иначе», — спокойно объяснила Клэр. «Но здесь это вульгарно. Просвечивает и контур соска, и цвет. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы получилось так, будто мы фотографируем мокрые майки». «Но у тебя же там обнаженный мужчина лежит», — протестовал Леон своим визгливым голосом, от которого дребезжал фамильный хрусталь Монтейтов. «Это как раз ничего не значит. Мужчина лишь иллюзия. Никакой похоти он не вызывает», — Клэр говорила ровным голосом, сдерживая эмоции. «И давайте прекратим этот спор». «О, ради бога!» — пробормотал Леон. «Из каких это пор ты стал такой благочестивой?» «Это на нее Джексон Уайльд так повлиял», — пошутила Ясмин. Клэр резко обернулась и гневно обрушилась на подругу. «Что за чушь ты несешь, Ясмин? Уайльд никогда не был для меня критерием вкуса. И уж, конечно, не был моей совестью, ты это прекрасно знаешь». «Единственное, что я знаю, так это то, что ты изменилась с тех пор, как его нашли мертвым. Расслабься. Он уже больше не сможет ткнуть в тебя пальцем». Неосторожные реплики подруги взбесили Клэр, тем более, что их вполне мог слышать Кассиди. Клэр изменила своему строгому правилу и позволила ему наблюдать за съемкой издалека. Она надеялась, что, приоткрыв ему эту сторону своей жизни, отвлечет его внимание от других. Присутствие Кассиди, похоже, не смущало никого, кроме самой Клэр. Из-за него она постоянно нервничала и была на грани срыва, хотя и исполняла свои обязанности так же четко и умело, как всегда. Клэр почувствовала, что Кассиди не оставил без внимания брошенные Ясмин упреки, хотя выражение его лица оставалось бесстрастным и не выдавало и намека на то, о чем он в тот момент думал. Ворчливым тоном Клэр сказала: «Сними, как есть, Леон». Через полчаса съемку закончили, и все начали расходиться. В полголоса Клэр обратилась к Ясмин. «Я бы хотела поговорить с тобой». Через 5 минут Ясмин появилась в их спальне. «Я знаю, ты вне себя». Клэр сидела, откинувшись на резное изголовье кровати. За спиной у нее высилась гора подушек в белоснежных льняных наволочках, пахнущих чистотой и крахмалом. «Я думаю, в сложившейся ситуации, Ясмин, твои замечания о смерти Джексона Уайльда были совершенно неуместны и, к тому же, сделаны в слишком грубой форме». Ясмин повела безукоризненно очерченной бровью. «Кому какое дело до него? И кого волнует, что я о нем говорю?» «Помощнику окружного прокурора Кассиди есть дело». Клэр вытянула ноги на кровати. «Мне бы не хотелось, чтобы так дерзко и с таким явным удовлетворением высказывалось о смерти Уайльда». «Не думаешь же ты, что какая-то случайная фраза, оброненная как шутка, может повлиять на мнение Кассиди о твоей виновности или невиновности?» Клэр не ответила. Она посмотрела на Ясмин и серьезным тоном сказала: «Но я рассердилась на тебя не из-за этого». И Клэр рассказала о своем разговоре с юристом накануне отъезда в Миссисипи. Едва услышав его имя, Ясмин зажглась гневом. «Подлый доносчик! Я же просила его не говорить тебе». «Так это правда? Ты просила его убедить меня акционировать нашу фирму, чтобы ты могла продать свою долю?» «Да. Мне нужно обновить свой капитал. Это единственный выход для меня». «Единственный выход?» — крикнула Клэр. «Ты могла бы обратиться ко мне с протянутой рукой?» признав, что я банкрот? Черт побери, Ясмин, я вот уже несколько месяцев как в курсе твоих финансовых проблем. Великолепно. Ясмин плюхнулась на край кровати, враждебная и гордая. Клэр смягчила тон. Здесь нечего стыдиться. У тебя просто произошел перерасход средств, вот и все. С каждым это бывает. И я с удовольствием сужу тебе денег, пока дела твои не поправятся. Я не могу просить тебя. Почему? Потому что ты и так одна тянешь это предприятие. Постой. Не торопись возражать мне. Я говорю правду, Клэр. Этот каталог — твое детище. Ты создала его. Ты — его мозг и будущее. А в тебе его красота. Моя скромная маленькая фирма такой бы и осталась, если бы не твой вклад в нее. Ясмин поморщилась, словно не соглашаясь, Клэр. На этот раз удача мне изменила. Дела мои здорово пошатнулись. Пожалуй, я была чересчур беспечна. Я потеряла контроль над своими деньгами, доверила их советчикам, которые меня же и обобрали в итоге, промотав добрую половину вверенных им капиталов. Ты сама швыряла деньги на совершенно нелепые цели. Взять, к примеру, ту тысячедолларовую взятку Джексону Уальду. Ясмин подняла руки в знак капитуляции. Сдаюсь, виновата. Как бы то ни было, я оказалась на нуле. Вот почему я надеялась выкарабкаться, продав свои акции. Клэр покачала головой. Я никогда не допущу открытого акционирования. Если ты настаиваешь на продаже своей доли, я выкуплю ее. И поставишь меня в полную зависимость. Я об этом и не помышляла. Речь идет о самосохранении. Ты знаешь, как я щепетильна во всем, что касается моего бизнеса. Знаю, знаю. — раздраженно сказала Ясмин. — Господи, неужели ты думаешь, мне было так легко решиться на этот разговор с нашим толстогубым юристом? Никогда бы на это не пошла, если бы не крайние обстоятельства. Я уже продала свою последнюю шубу и все сколь-нибудь ценные украшения. Акции во французском шелке — единственное, что у меня осталось. Ты можешь отдать мне их под залог. Я сказала нет. Разве не ясно? — Не понимаю. Ясмин вскочила с кровати. «Что ты заладила одно и то же? Я не возьму у тебя в долг. Но я продам тебе эти чертовы акции. Довольно? Теперь мы можем покончить с этим вопросом. Я получу немного наличности, и компания будет спасена. Аллилуйя и аминь. И все. Больше я ничего не хочу об этом слышать, потому что у меня в жизни уже назрел совсем иной кризис. Но это все равно не оправдывает твоих действий за моей спиной и вопреки моим желаниям. У каждого из нас есть проблемы. Меня, к примеру, обвиняют в убийстве. Кто? Кассиди? — фыркнула Ясмин. У него против тебя ничего нет. Они установили идентичность волокон с коврика в моей машине, найденным в номере Уальда. Ясмин, казалось, была очень удивлена. И когда они это установили? После того, как провели обыск во французском шелке. Что? Да. В твоей комнате, кстати, нашли целый склад шаманской атрибутики, в том числе и куклу, похожую на Уальда. Но это же была шутка. То же самое я сказала и Кассиди. Но ему эта шутка не показалась забавной. Да он и впрямь целый день ходит мрачнее тучи. Кассиди считает, что в ночь убийства Джексона Уальда я была в его номере. И все из-за этих волокон с коврика. А они не установили, сколько машин в Нью-Орлеане с такими же ковриками? Десятки, если не сотни, так ведь? Уверена, что это единственный довод, благодаря которому Кассиди не арестовал меня тут же, на месте. Он сказал, что хороший адвокат непременно воспользовался бы такой статистикой и привел бы на суде целый список потенциальных убийц.